Псалом 117. Славьте Господа, ведь Он добр, и милость Его навек. Да скажет Израиль, милость Его навек. Да скажет род Ааронов, милость Его навек. Да скажут те, кто боится Господа, милость Его навек. В беде Господа я призвал, и Он вывел меня на простор. Господь за меня, и я не устрашусь. Что сделает мне человек? Господь помогает мне, торжествуя, гляжу на врагов. Довериться Господу лучше, чем уповать на людей. Довериться Господу лучше, чем уповать на вельмож. Народы обступили меня, именем Господа я низверг их. Обступили меня, окружили, именем Господа я низверг их. Окружили меня, как пчелы, угасли, как огонь в терновнике, именем Господа я низверг их. Они толкнули меня, хотели свалить, но Господь поддержал меня. Господь — моя мощь, Он — сила моя, Он — спасение мое. В шатрах праведников крики радости и спасения рука Господа явила силу свою. Высока Господня рука, рука Господа явила силу свою. Нет, не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Господь строго наказал, но смерти не предал меня. Отворите мне врата праведности, я войду в них и прославлю Господа. Вот они, врата Господа, праведные войдут в них. Благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня, Ты стал для меня спасением. Камень, который отвергли строители, стал краеугольным камнем. Это сделано Господом, у нас на глазах свершилось чудо. Вот что сделал Господь в этот день. Будем радоваться и веселиться. Господи, спаси! Господи, поддержи! Благословен, идущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господнего! Господь Бог наш, Он нас светом озарил. Вяжите праздничную жертву веревками, к рогам жертвенника несите ее. Ты мой Бог, я буду Тебя прославлять. Ты мой Бог, я буду Тебя превозносить. Славьте Господа, ведь Он добр и милость Его навек.